Глава пятая. Разговор. Первое. «А может, не стоит ничего затевать?» — произнес Генри, закрывая за собой дверь. «Этот противный старик не в том настроении, чтобы смотреть шарады». «Нет, давайте все же что-нибудь покажем», — сказала Фрида. «Короткое, на классическую тему». «Например?» — спросила Колин. «Например, сказание об Ааиль и Сесаре из книг судеб». «А о чем там?» — поинтересовался Стивен. «Спроси у Робин, она эту историю знает лучше меня». «Так чего там, Робин?» «Ну, в общем, это из Библии», — начала Роберта. «Был такой военачальник у враждебного евреям царя. Забыла, как его звали. Не военачальника, а царя. А военачальник — это Сесара». Так вот, когда он во время одного из походов остановился в шатре красавицы Иалии, она сперва напоила его молоком, а после того, как он уснул, взяла кол от шатра и молот, подошла к спящему и одним ударом вогнала ему кол в висок, то есть пробила череп насквозь. Последующие 40 лет были для Израиля мирными. Близнецы оживились. «Круто, давайте это покажем». Ребята распахнули дверцы огромного стенного шкафа в поисках подходящей одежды. «Я Иаиль», — объявила Фрида. «Это, надеюсь, всем ясно. Генри будет Сесарой, близнецы — стражниками, Робин — преданной рабыней». «А кем буду я?» — с вызовом спросила Пэт. «Кем-кем? Конечно, второй преданной рабыней, финикийской», — ответила Фрида и побежала на кухню. Роберта слышала, как она попросила там нож для резки мяса. «Интересно, переспал этот Аиль с Сесарой, прежде чем она пробила ему башку?» — мечтательно проговорил Колин. «Ты что, дурак?» — удивился Стивен. «Ведь Аиль — женщина, а Сесара, наоборот, мужчина. Это ему башку продырявили». «Если бы вы знали», — пробормотал Генри, роясь в шкафу, — «да чего мне противно этим заниматься?» выделываться перед двумя идиотами. Он повесил на шею полевой бинокль и натянул кожаные шоферские перчатки. «Пожалуй, так будет посовременнее. Доблестный полковник Сесара Блимп». Примечание. Полковник Блимп — символ тупого твердолобого вояки. Фрида вернулась с не очень длинным шампуром, похожим на кинжал. «Только, пожалуйста, поосторожнее размахивай им у меня над головой», — предупредил Генри. «Мне еще нужен молоток. Сгодится и туфля, и давай закончим с этой тягомотиной поскорее». «Робин, Пэт и близнецы, берите этот коврик и ступайте в гостиную», — приказала Фрида. «Там разверните его как тент. Когда я войду, начинайте славить мою красоту. Потом спросите». «Выиграл ли Сесара битву? Понятно?» Они кивнули и направились в гостиную, развернули тент. Поскольку зрители сидели к ним спинами, Пэт пришлось громко объявить. «Мы начинаем!» Затем, после небольшой паузы, она продолжила. «Кто-нибудь знает, Сесара победил в битве?» «Я не знаю», — отозвался Стивен. «Я тоже», — добавил его брат. «Может быть, тебе это ведомо?» Пэт строго посмотрела на Робин. «Нет, неведомо», — ответила та и затем поспешно добавила. «А правда наша владычица Иаиль красавица?» «Да, она хороша, словно молодая луна», — подхватила Пэт. «Я слышу, Иаиль идет», — возвестил Колин. «О, как же она прекрасна», — добавил его брат. В гостиной появилась Фрида. Босая, платье перевязано широким шарфом, чтобы походило на тунику. За поясом шампур, в руке туфля. Закрыв дверь, она прислонилась к ней в драматической позе. Дядя Гэ глянул на нее и демонстративно отвернулся, продолжая тихим скрипучим голосом что-то втолковывать своему брату. «Наконец-то Всевышний Господь над нами смилостивился», — возвестила Фрида. — «Сесара разбит». «Ты устала, Иаиль», — произнес Колин. «Войди в шатер и отдохни под его сенью». «Да, ты прав, мой раб, я устала», — подтвердила Фрида, залезая в шатер. «Тише, сюда приближается Сесара», — сообщил Стивен. «Да, я слышу его шаги», — подтвердила Пэт. В гостиную вошел Генри. В пробковом тропическом шлеме, на руках шоферские перчатки. Брюки подвернуты, чтобы напоминали шорты. Он направил полевой бинокль на зрителей со словами: «Боже, кругом одна бесплодная пустыня». «Если это Сесар», — подала голос Фрида, — «то давайте же, рабыни, завлеките его сюда, в мой шатер». Роберта и Пэт принялись исполнять соблазнительные движения. Генри наблюдал за ними в бинокль. Когда они приблизились, он схватил Роберту за руку. «Черт побери, да чего хороша эта девушка!» «Войди в шатер, о храбрый Сесара», — проговорила Роберта краснея. Генри ввели в шатер. Возлежащая на ковре Фрида протянула руки. «Неужто предо мною тот самый благородный Сесара? Приветствую тебя, славный воин!» Ухватив Генри за руку, она увлекла его на пол. Через пару секунд он, изобразив смертельную усталость, с громким храпом заснул. После чего Фрида с возгласом «Да свершится мое возмездие!» выхватила из-за пояса шампур и воткнула в ковер рядом с его головой. Генри вскрикнул, задергался и затих. Фрида, Пэт и близнецы запричитали на манер греческого хора. «Все, представление окончено», — объявила Фрида, вставая. Леди Чарльз и тетя Кэт негромко похлопали. Дядя Гэ бросил на них раздраженный взгляд и продолжил разговор. Тетя В отрешенно смотрела в окно. «Если закончили, уходите», — приказала детям Шарлотта. «Я поведу тетю Вайолет и тетю Кэт показать квартиру. И где Майк?» «Мы его найдем, мама», — заверила ее Фрида. «Пойдемте, ребята, наша миссия закончена».